Глава 31. Богдан. Я набрал номер квартиры Маруси на домофоне. Раздалась незатейливая мелодия. И уже взялся за ручку, потому что был уверен, дверь сейчас откроется. Буквально через несколько секунд. Клубничка ждет меня? С таким же нетерпением, с каким я спешу к ней. Мелодия проиграла один раз, второй, третий. Да что такое? Почему она не открывает? Я набрал номер квартиры снова. И снова мне пришлось прослушать этот дурацкий мотив. Я отошел от двери, достал телефон и позвонил клубничке. Длинные гудки. Она не берет трубку. Сначала я почувствовал легкое раздражение. Не люблю, когда что-то идет не по плану. Но потом сердце внезапно сжало тревожное предчувствие. А вдруг с Марусей что-то случилось? Да ладно. Скорее всего, она в душе. Не слышит звонок из-за шума воды. Или забыла включить звук на телефоне. Она выключает его во время работы и иногда забывает включить обратно. А домофон не слышит, потому что... Да мало ли почему. Не надо паниковать раньше времени. Я пошел в дом, посмотрел на Марусины окна. 8-й этаж. Увидеть что-либо нереально. Свет не горит. Но сумерки только начали сгущаться. Пока что свет зажегся только в одном окне из всего дома, на 2-м этаже. Где же Маруся? Может, куда-то ушла? Но она знает, что я сегодня приду. Она ждет меня. Мы днем переписывались, и она ничего не говорила о перемене планов. Я вернулся ко входу в подъезд. Я звонил снова и снова. То по телефону, то в домофон. Никакого эффекта. Вот теперь я по-настоящему встревожен. Так, какой у меня план действий на экстренный случай? Маша. «Не бойтесь, устраивать скандалы не мой стиль», — ответила жена Богдана. А потом продолжила. «Обычно я не знакомлюсь с любовницами своего мужа, хотя с некоторыми была знакома». «Что вам нужно?» — снова прохрипела я. Думала сделать Богдану сюрприз, порадовать его. «Порадовать?» «Я ничего не понимаю. Эта женщина бредит. Видите ли, любые отношения со временем притупляются, особенно в браке. А Богдан у нас любитель остроты, новых ярких ощущений». «Я не хочу это слушать. Зачем она мне это рассказывает?» Я всегда смотрела сквозь пальцы на его загулы. Он все равно возвращается ко мне. Всегда. Я набрала в грудь воздуха, чтобы решительным тоном выставить ее из своей квартиры. «Это невыносимо. Я не обязана все это выслушивать. Мне нужно остаться одной. Я задыхаюсь. Я могу прямо сейчас разреветься». «Нет, я не буду реветь при ней». «Так вот, о чем мы говорили?» — рассеянно произнесла эта женщина. «Ах, да. Я решила сделать своему мужу сюрприз. На нашу годовщину. Он не раз заикался о сексе втроем. Вы, наверное, знаете, что все мужики об этом мечтают». «Что?» Она молчала, улыбалась. Смотрела на меня таким странным взглядом, оценивающим. Я бы даже сказала, раздевающим, почти как мужчина. Это было неприятно, даже мерзко. Меня аж передернуло. «Она что, хочет предложить?» «Да нет, не может быть. Такого не бывает в реальности. Нормальные люди так не делают». «Вы мне нравитесь», — выдала жена Богдана. «Возможно, я бы пригласила вас в нашу с Богданом постель». Несколько минут назад мне казалось, что все это просто дурной сон, от которого я вот-вот проснусь. Теперь же ситуация стала напоминать дикий бредовый кошмар. «Уходите», — выпалила я. Она встала. На ее губах играла насмешливая улыбка победительницы. «Зря вы отказываетесь. Богдан был бы счастлив». «Уходите», — повторила я. Она прошла мимо меня. Я отпрянула. Мне хотелось держаться как можно дальше от этой женщины. Своим присутствием она отравила воздух в моей квартире. Наконец, дверь за ней захлопнулась. Я медленно сползла по стеночке на пол и уткнулась лицом в колени, съежившись в комок. Я думала, что сейчас разревусь. Еще недавно слезы подступали к горлу. Но сейчас мои глаза сухи. Я чувствую себя раздавленной. У меня явственное ощущение, что об меня вытерли ноги. Дважды. В первый раз она это сделала, когда сказала, что Богдан — ее муж. Во второй, когда предложила мне секс втроем. Она и правда это предложила? Мне до сих пор не верится. Может, я что-то не так поняла? И у меня такое чувство, что она просто хотела меня унизить. Да какая разница? Она — жена Богдана, а я — его любовница. И он даже не поставил меня в известность об этом. Внезапно запищал домофон. Богдан. Нет никакого Богдана. Он умер для меня. Его вообще не было. Не было этого чудесного месяца. Все было обманом. Я должна забыть его. Просто выбросить из головы. Сделать вид, что мы расстались 10 лет назад. И больше никогда не встретились. Не было никакого Богдана. Вот только... Меня пронзила обжигающая мысль. Как я могла забыть? Я и правда забыла об этом, придавленная шокирующими известиями. Я же беременна от него.